Глава 18. Стас. Артём рос без отца. Когда я нашел его, он нуждался в поддержке. Нормальный, простой парень, мой сводный брат. Я не мог его бросить, помогал по силам. Да, Рыс и сам потом не раз выручал меня, особенно когда у Настасии был самый настоящий пиздец. Я потом всунул его в компанию Владлена. Мы сделали ему хорошее место, безопасное, спокойное, без рисков. Так должно было быть и дальше, но Витюша, сука, вышел на свободу. И я сам же приложил к этому руку. Потому что тогда его закрыли ни за что, навешали всего и побольше. И хоть я еще был тогда в ментовке, ничего сделать не смог. Все эти годы я пытался его вытащить, но сразу пожалел, когда Виктор вышел на свободу. Я знал, что он будет мстить, но даже не догадывался о масштабах. Мало того, что Виктор девку, эту Рокотову, в заложницы взял, так он еще и Артема втянул в это болото. Нашего младшего брата, которого я всеми силами старался сдержать от криминала, и не смог. Теперь мы с Артемом не общаемся, он не приходит к племянницам, да и Тася начала переживать. Мы боимся за Артема, потому что кто с Виктором свяжется, тому быстро придет конец, и я не хочу такого исхода для Артема. Он еще молод, но он выбрал сторону Виктора. Темную сторону. Да, денежную, но дико рискованную, опасную кривую дорожку. Я не могу никак повлиять на Артема. У него давно свое мнение, но Тася переживает, а я тогда спать не могу. Все у нас уже было нормально, пока Виктор не вышел, а потом началось. Как чума какая-то по имени Витюша. Он весь город поставил на уши, всех просто всполошил, и проснулись даже те, кого я не слышал годами. Телефон звонит. Бакир. Сцепляю зубы, беру трубку. Боюсь спросить, что такое. Твой брат на свободе — это проблема. Для всех. Я знаю, но он уже вышел. Смиритесь, да, и Тоха мне звонил. Я в курсе давно. Стас, если бы я тебя лично не знал, если бы ты столько для меня не сделал, я бы молчал, мне вообще похуй, но Виктор пригибает. Он с меня процент взять хотел, мне это не нравится. Не плати ему ничего, нахуй, пошли, и все. Я не поэтому звоню, мы тут разобрались. Что тогда? Виктор позарился на кресло Гафара, хочет скинуть его и сам стать мэром. Я знаю, Миша, ну что я могу? В голову Виктора я не залезу, там черт ногу сломит. Он сам принимает решение. Стас, ты прекрасно понимаешь, что такая заявка без внимания не останется. Борода сидит крепко на месте, а за ним крутой. Это уже не шутки. Давай перестрахуемся. В смысле? У тебя семья, Стас. Собирай-ка жену и детей. У меня пока посидите. У тебя пятеро детей. Куда вам еще гости? У меня дом большой, поместитесь. Гафар ко мне не сунется. Безопаснее адреса нет. Подумай, не спеши. Нахрен тебе эти риски? Виктору нечего терять, вот он и букует, а тебе есть. Посиди пока у нас, а дальше решим, что делать. Ладно, хорошо. Мы приедем. Спасибо, Миш. Выключаю телефон. На кухне Тася порхает. Она еще не вышла со второго декрета. Девочки носятся по дому. У меня все нормально было, потом Витюша вышел из тюрьмы. Через час мы уже у Бакира. Там детский садик, куча малышни, даже дети-тухи. Как они с Линой все это тащат на себе, без понятия. Раньше Бакиров казался мне совершенно непригодным для семьи, но, похоже, его жена, которую он ласково зовет ангел, благоприятно на него влияет, как целебная вода на ядовитый кактус. «Стас, я боюсь, это надолго?» «Не, девочка. Сутки, может, несколько дней. Никакой опасности нет, я просто перестраховываюсь. Да и вам тут скучно не будет. Погостите, с Линой пообщайтесь. Сменишь обстановку немного». «Да, это хорошая идея, но а как же Артём? Что будет с ним?» Твой брат взял его в свою банду. Стас, мне страшно. Этот Виктор, он такой агрессивный, безбашенный. А Артём хороший. Он не должен был ввязываться в это. Тася обнимает меня, чувствуя исходящую от нее дрожь, нежно прижимая к себе. Ближе человека у меня нет, и уже давно все на втором плане. Все нормально будет. Если я увижу, что Виктор перешел черту и плохо влияет на Артёма, я сам его закрою. Тась, не бойся. Успокаиваю жену. Хотя сам прекрасно понимаю, что засадить Витюшу на зону снова — это крайняя мера. Да и он не дастся второй раз так просто. Я тоже боюсь за Артема, но, к сожалению, ему уже не 20 лет. Он сам принял такое решение, к моему огромному сожалению, я вижу, что Рысь больше похож на Виктора, чем на меня. Он тянется к риску, к деньгам, он уже учуял этот запах азарта и власти. Я ничего не смогу сделать, если Артем пойдет по стопам Виктора, как бы не хотел для него другой судьбы. Виктор. Сопли вытри, вставай. В меня летит моя же одежда, тут же ловлю ее, натягиваю на еще разгоряченное тело. Кожа аж горит, между ног саднит, там дико все растерто. Соски пекут, к ним дотронуться невозможно, а ноги дрожат, едва держат. Потираю слезы, наспех привожу себя в порядок. Виктор коротко кому-то отвечает, и мы выходим из офиса, садимся в машину. Хватит рыдать, по-моему, 10 минут назад тебе было прекрасно. Не было. Можешь отрицать, сколько влезет, мы оба знаем, сколько раз ты кончила сегодня со мной, не благодари. Мой дядя заберет меня, а ты пойдешь на зону. Ой, я это уже слышал, но пока он не забрал тебя, кисуля, давай кое-что повторим. Ты моя, я делаю с тобой, что хочу. Если рядом со мной тебе не нравится, будет нравиться в клетке. Там как раз положили новое сено, ты точно заценишь. Так что едем в амбар к мустангу? Подмигивает мне большими карими глазами, а я обхватываю себя руками. Почему дядя меня не забирает? Неужели так сложно переоформить документы на Виктора и приехать за мной? Нет, не надо. То-то. Мы несемся по городу, Виктор водит как угорелый, и все, что мне остается, просто сидеть тихо, как мышь, и молиться про себя, чтобы мы не разбились. Не трясись, я в гонках по молодости участвовал. Ну так разобьемся. Если бы я этого хотел, я бы убил тебя другим способом. Он невыносим, невозможен и совершенно необузданный. Виктор сам, как и его мустанг, черный бешеный зверь, который никому не дается в руки. Я лично приду на твой суд, и на этот раз тебя... Договорить не успеваю, потому что в этот момент на рельсах несется поезд, переезд закрыт, и к нам подъезжает машина. Она останавливается напротив, и Беркут почему-то резко хватает меня за голову, опуская вниз. «Ложись!» «А?» — адские звуки расстреливающего металла. Крики, патроны, битое стекло. Я не успеваю сгруппироваться, Виктор буквально падает на меня, едва не выбивая воздух. «Нет-нет!» «Сука!» Мне еще никогда не было так страшно, даже в том лесу, с лопатой в руках. На нас напали и расстреливают нашу машину. Из автоматов.